Оказавшись на ферме, переодевшись в сухой, доложив начальству о своем прибытии, он пил чай на кухне, начинал было хорохориться, но временами впадал в тихое ошеломление от чудес Бермудского треугольника. О ромашках, распускающихся на сопках, он не имел представления и относил свое необычное болезненное состояние к космическому излучению в этих местах. После таких потрясений Коля, как он представился, не мог исполнять по всей форме обязанности охранника, и Татьяна уложила его спать в чердачной комнате. Правда, часа два он исправно пытался приступить к службе, сидел с автоматом и развернутым аппаратом космической связи у окна, пока не сломался и не уснул, по-детски выпустив ниточку слюны. А около 4 утра сработала местная связь, и принтер отстучал шифровку. Агент Ромул просил сообщить последние новости. Это было вопреки всем инструкциям. Агент полагалось сидеть и ждать задания, если предыдущее было исполнено. Сидеть и ждать, а не спрашивать отчета или какой-то дополнительной информации, не связанной со служебными обязанностями. По сигналу угроза все секретные сотрудники автоматически консервировались и не принимали никакого участия в ликвидации нештатной ситуации. Татьяна тоже нарушила запрет, ответила Ромулу, что все пока без изменений, резидент не обнаружился. Она лишь могла догадываться, кто такой Ромул, когда Вражцов обрисовал медичку из верхних сволочей. Одну из любовниц Поспелого перед глазами отчета нарисовался образ Ирины Ковтун из того же женского батальона. Совпадений было много. Ира пропала из Москвы как раз 3 года назад. Именно тогда в Бермудский треугольник был внедрен агент Ромул, имела медицинское образование и улыбалась, как голливудская кинозвезда. Правда, по отчеству она была не Михайловна, и фамилия медичи совсем другая, но это ничего не значило, и, естественно, Ромула внедряли под чужим именем. Они не были раньше подругами. В женском батальоне подобных отношений не водилось, и сослуживцы чаще всего придерживались давно заведенного правила терпимости друг к другу, которое обычно заключалось в диалоге «Привет, как живешь? Регулярно, а ты?» Встречались-то редко, в основном на общих сборах, полевых занятиях, в спортзале или на полигоне. Однако сейчас Татьяне, насидевшейся в одиночестве, хотелось дружеского разговора, причем чистого, женского, даже бабского, поделиться впечатлениями, посплетничать, помыть косточки мужикам. Эх, если бы медичка Ирина Михайловна из верхних сволочей оказалась Ириной Ковтун. Пусть говорят, что ее муж Поспелов таскается к своей любовнице-медичке. В конце концов, по легенде, он бабник и обязан ее постоянно отрабатывать. Ну, пусть даже на самом деле у них что-то было или что-то есть, у Георгия руки развязаны. Можно лишь оценить его вкус. Хорошо общаться, плюнуть на все, под каким-нибудь предлогом заехать в верхние сволочи и заявиться в медпункт. Вот был бы радость. После страхов от скелетов, привидений и пришельцев. Мысль эта засела в голове и постепенно захватывала воображение. Так что она все утро придумывала причину навестить медичку. Вроде бы даже голова заболела. Там заныло внизу живота, когда понесла корм с свиноферме 2 тяжелых ведра. Проснувшийся охранник Коля тем временем бродил по дому, знакомился с обстановкой и случайно услышал шорох в кладовой на хозяйственном этаже, где был заперт Вражцов. «Кто там?» «Под замком». Испуг и любопытство мелькнули у него в глазах. «Много будешь знать, скоро состаришься», — усмехнулась Татьяна. «Любовника спрятала, пока мужа нет». Она завозилась на кухне и в этот момент вышел на связь внеплановый. Оттого вольный агент Витязь. Свободный поиск давал ему право свободного расписания на выход в эфир по кодированной радиосвязи. Он сначала придумывал текст в уме, потом разучивал его, как стихи, только тогда включал микрофон. Его доклад напоминал военные сводки. «Вчера в 00:52 отметил краткую насильную стрельбу из автоматического оружия в районе Один озера, недалеко от метеостанции. В 1:47 над квадратом 94.13 появились драконы в количестве 3 единиц. Взяли курс на метеостанцию.